Глава 10. Говорили, что на этой даче несколько раз останавливался Сталин. Хайретдинов никогда не опровергал устоявшегося мнения, хоть и выяснил в свое время, что вождей крупнее Микояна старые стены не знали. Недалеко от Москвы, почти чистый воздух, вышколенная прислуга и удобная для охраны планировка, что еще надо человеку, занимающимся большим бизнесом и большой политикой? Весь вечер Рашид Гулямович был не в духе. Прогулялся под мелким дождиком в саду, если можно так назвать солидный кусок леса, обнесенный крепким забором. Против обыкновения не отгонял охрану. Прилетевшего из Саратова с отчетом директора газоперерабатывающего комплекса принял непривычно сухо, чем поверг его в легкую панику. А виноват, конечно, был Семенецкий. Еще один грех. И, наверное, можно было без него обойтись. Месяц-другой давление сдался бы сам. Но это дурацкое пристрастие к быстрым решениям, что с ним поделаешь? Он решил никуда сегодня не выезжать. Позвонил в Саратов жене, поговорил с ней так ласково, что наверняка укрепил в мысли об очередной измене. Даже пообещал месяц через два забрать ее и детей в Москву. Политик не должен отвлекаться, и семью, которой обязана быть, следует держать в отдалении. Но и сегодня ему хотелось, странное дело, семьи, уюта. Сдают нервы. Он просчитал свой жизненный путь года три назад, когда понял, что только деньги уже не доставляют ему удовольствия. Тайная, подлинная власть. Это хорошо. Но и в бизнесе уже встали барьеры, выше которых не прыгнешь. А чтобы кроить мир по своему вкусу, надо совмещать тайную власть с властью государственной, нажимать на рычаги не из-за спины очередного тупоумного политика. Хайретдинов трезво оценивал все преграды на пути его амбиций, начиная с фамилии и национальности. Много ли русских захотят иметь президентом чужака? Но это лишь наполняло его азартом. Он станет более русским, чем любой славянин. В конце концов, есть пример Сталина. Какие бы ошибки тот не допускал, он до сих пор оставался для многих кумиром. А он не повторит ошибок отца народов. Он действительно сделает Россию великой и могучей страной. С большим удовольствием Хайретдинов взялся бы творить империю из другого государства. Но, увы, материал не выбирают. Что ж, через два года он будет спикером, через четыре президентом. И его полюбят, не смогут не полюбить. Рашид Гулямович прошел в кабинет. Уселся перед разожженным камином, налил рюмку коньяка, но так и не притронулся к ней. Сидел, глядя в огонь, слушая мерное тиканье старых часов. Все будет хорошо. Все идет правильно. Жертвы неизбежны, но лучше уж десяток другой, чем миллионы. Цель оправдывает средства, что бы там ни говорили. Наверное, он смог успокоить себя. Тоска исчезла, отпустила. Хайретдинов даже вздохнул, нарочито шумно и потянулся за рюмкой. Замер. Он больше был не один. У окна спиной к нему стоял человек. Невысокий, плотный, черноволосый, кривоногий, голый мужчина. Рашид Гулямович издал слабый, пискливый звук. Мужчина повернулся. Знакомое лицо. Господи, кто же это? «Я думаю, ты все понимаешь и не будешь на меня в обиде», — сказал мужчина. Он прошел к столу, открыл верхний ящик. Неторопливо извлек пистолет Беретту, красивую и дорогую игрушку. Передернул затвор. «Кто ты?» — прошептал Хайретдинов. «Он уже понимал, кажется». Мужчина улыбнулся. Его улыбкой, дорогой, купленный у специалистов по физиопластике, отрепетированный, вызывающий доверие и симпатию. «Визирь!» Хайретдинов не удивился. Ни своему детскому, давно забытому прозвищу, неожиданно произнесенному его голосом и его губами, ни тому, что не было страха и обиды. «Я пригожусь!» прошептал он, сам не веря в свои слова. «Нет», — сказал визирь. Кабинет был большим, и грохот выстрела утонул в деревянных стенах. Дом знал немало тайн и не испугался звука. Тот, кто звал себя визирем, подошел к креслу. Секунду смотрел в лицо, по которому сочилась тонкая струйка крови. Сквозь волосы на лбу, опаленные близким выстрелом, темнела аккуратная маленькая дырочка. Визирь перевел взгляд на рюмку. Взял ее, вдохнул аромат коньяка, перебивая пороховую гарь и запах жженых волос. Сделал глоток. Потом, морщась, стянул с вялого, словно живого еще тела, халат. Накинул на плечи, подпоясался. Чтобы снять штору с окна, ему пришлось забраться на стол. Завернув тело, визирь подошел к двери. Старший охраны был в соседней комнате. Сам услышал или кто-то его позвал. «Зайди», — коротко приказал визирь. Крепкий черноволосый парень секунду смотрел ему в глаза, словно делая выбор. Что-то его смущало. Наконец он принял решение. «Рашид Гулямович, вы стреляли?» «Да». «Зайди, Фархад». Охранник бросил лишь быстрый взгляд на завернутое тело. Лицо его не изменилось. Он вопросительно посмотрел на визиря. «Ваша вина», — сухо сказал тот. «Куда вы глядели? Мне пришлось убить его». «Кто он?» «Это не должно тебя волновать». Охранник пожал плечами. Похоже, ему не требовалось много времени на то, чтобы взвесить все плюсы и минусы. «Очень серьезная неприятность и очень хорошая благодарность. Кому ты доверяешь из своих?» Фархад покачал головой. «Никому нельзя доверять. Его будут искать здесь?» «Нет». Визирь ответил так холодно и уверенно, что охранник согласно кивнул. «Я выйду в сад. Вы сможете подать это в окно?» «Да». Охранник, не отводя взгляда от того, кого принимал за хозяина, шагнул обратно к двери. «Мне не нужен никакой шум, Фархад. Я не собираюсь списывать этот труп на тебя». Пока охранник обходил дом, визирь оделся. Открыл тяжелую раму, перекинул тело через широкий подоконник. Фархад молча принял груз из темноты. «У тебя будет большое желание заглянуть в лицо», — сказал визирь. «Не ошибись. Я сразу пойму, что ты это сделал». «Тут слишком темно, чтобы смотреть в лица», — ответил Фархад. «Не беспокойтесь, Рашид Гулямович». Он вернулся минут через 15. Раскисшую землю копать было не тяжело. «Утром я проверю это место», — сказал Фархад, глядя в затылок хозяина. Он сидел у камина в том самом кресле. «Все будет хорошо». «Кто еще слышал выстрел?» Не оборачиваясь, отозвался визирь. «Никто». «Спасибо, Фархад». Запах горелого пороха был уже не слышен. Фархад секунду помедлил. «Я протру пол, Рашид Гулямович». «Напомни мне завтра, сколько я тебе должен», — ответил визирь, вставая. Искушение предложить Фархаду еще более выгодную работенку было велико. Но визирь промолчал. «Этот парень не убийца. Просто верный сторожевой пес. Убийца взглянул бы в лицо мертвеца и разделил его судьбу».